Выйдя во двор, Андрей стремительно промчался мимо зевак и двух остолбеневших полицейских. В конюшне лошади хрустко жевали сено. Знакомый запах навоза, кожи и пота теплой волной ударил в лицо. Андрей закрыл на деревянный тяжелый засов широкую дверь, перевел дыхание и медленно прошагал в дальний угол конюшни. В этом углу находилось живое существо, которое всегда могло понять его и утешить. Андрей приблизился к зяблику и тихо его окликнул. Конь перестал жевать, выжидающе поднял голову с черной выцветшей звездой во лбу, посмотрел на него красным водянистым глазом и коротко заржал. Андрей обхватил руками его голову, прижался щекой к теплой морде. «Ты меня понимаешь, зяблик?» — прошептал он тихо. «Ты бы тоже на моем месте не мог поступить иначе. Ты знал меня молодым и сильным. Ты спасал меня от погони и когда-то на казачьей скачке первым примчал к призу. Ты все должен понять, так что прости меня, зяблик». И Андрей подумал о том, что кто-то непреклонно жестокий провел в его жизни последнюю разграничительную черту. Но почему же кто-то? Царь! И по одну сторону этой черты осталась его прежняя жизнь, а по другую — будущее. Та, что начнется с той минуты, когда карета с двумя полицейскими и с этим самым их начальником Лунёвым помчит его в Воронеж, в острог. Он сейчас с удивительной четкостью разделял эти две половины своей жизни. В первой из них, насчитывающей 10 лет, была заключена вся его молодость от 18 до 28. Перед его глазами промчалась целая вереница людей, добрых и светлых, с какими он встречался: дед Пантелей, Дмитрий Бакалдин, Сергей Чумаков, Лука Андреевич и Дениска, Анастасия, майор Денисов и мудрый, хотя и не всевластный, атаман Платов. В этой короткой половине было много горького, но и много прекрасного, и прежде всего Любаша, побег на Дон через разлив, основание Новочеркасска и атака под Березиной, штурм Намюра и, наконец, ожидание ребенка и ликование от того, что не иссякнет теперь никогда род Якушевых. Если бы ради всего этого действительно понадобилось бы вновь убить жестокого помещика Верекенникова, рука бы у него не дрогнула. По ту другую сторону разграничительной черты были полосатый арестантский халат, тюремная камера, допросы и долгий марш в кандалах к месту заключения, то ли на север, то ли в Сибирь, самую, что ни на есть, далекую и безлюдную, где раньше всего встает неласковое солнце. Нужны ли эти годы тоски и страданий? Ведь и потом, если он выживет, найдутся люди, которые, не зная ничего толком, будут тыкать пальцем во след, произнося короткое слово «убийца». И растворится у всех в памяти герой Отечественной войны 1812 года, георгиевский кавалер, урядник Андрей Якушев. Останется лишь отбывший срок наказания каторжник. Андрей снова прильнул к лошадиной морде, подавленно вздохнул и, успокаиваясь, подумал: «А ведь если меня не будет, то и судить-то некого. Значит, и бедной Любаше не понадобится свидетельствовать в суде, и будет навсегда спасена ее честь человеческая и не опоганено имя. Прости меня, зяблик, проговорил он вслух.